Следующая остановка – штаб-квартира трехглавого змея, фракции второго стража форпоста. Ребят решил взять с собой. Пока у меня, как сказал Сарзак, не было силы за спиной, стоило держать их поближе к себе. Мало ли, что кому в голову взбредет. Хотел еще взять с собой Тириана, для чего мы сделали неслабый такой крюк, вернувшись в гостиницу. Маг-целитель шестой ступени везде будет на вес золота, и с ним шансы на успешные переговоры значительно увеличились бы. Но безумный ученый встал в позу и наотрез отказался идти со мной. Раскрывать свою личность и способности бескрайне нужны он не собирался. Долго спорить не стал, все равно это было бесполезно. Махнул рукой и, получив от Рахиры полное энтузиазма согласие присоединиться, вместе с ней и ее братьями уже через четверть часа стоял перед входом в штаб-квартиру трехглавого змея. Здание было, разумеется, далеко не такое огромное, как распределительный центр, но все равно внушительное. И внушающие наибольшее уважение и оторопь частью были три огромных змеиных головы, прикрученных к фасаду прямо над входом. Самым интересным было то, что я узнал эти головы. Они были поменьше и без отличительных черт вроде рога единорога из лба или огромного сияющего глаза, но это совершенно точно были головы монстра того же вида, что и Тизин, покровитель Эллисы. Вот так совпадение. Интересно, это можно было назвать судьбой? Впрочем, даже если и так, с учетом того, что раньше я стал союзником трехглавого змея, а теперь был вынужден присоединяться к тем, кто почти такого же змея убил, довольно сложно было сказать, хороший это знак или плохой, но, так или иначе, особого выбора у меня действительно не было. Пока мы шли, Рахира успела в общих чертах обрисовать мне внутреннюю кухню 17-го форпоста. И если она не ошибалась, что было маловероятно, после того, что я сделал с Зеридадом, единственное место, куда я мог пойти, действительно было здесь. Всего в форпосте было 11 стражей, каждый из которых, грубо говоря, представлял отдельную страну из Большого Союза. Нумеровались они согласно не личной силе, а согласно вкладу их фракции в главное дело форпоста – уничтожение монстров. Во фракции первого стража, Золотом Ястребе, все были настоящими фанатиками, не занимавшимися почти ничем, кроме тренировок и боевых операций. Политика и разборки с другими фракциями их особо не волновали, а остальные особо не стремились их трогать, ибо не было смысла. В результате на лидирующую позицию в самом форпосте претендовали фракции второго и третьего стражей. И позиция третьего стража в иерархии вовсе не означала, что он или его фракция слабее второго стража или трехглавого змея. С учетом их многочисленности это говорило лишь о том, что они не слишком стремились рвать жопы на охоте за монстрами. Так что, оказавшись под прицелом третьего стража, я действительно мог податься только ко второму, ну, либо валить из форпоста. Но с учетом того, что ближайший форпост находился в нескольких тысячах километров, а непроходимая чаща, жилище Фирстерна и Конторики, всего в 400, это не было вариантом. Когда мы вошли в штаб-квартиру и я объяснил парню в приемной, кто я и зачем пришел, он поначалу отнесся с явным скепсисом. Но, увидев во моих документах строку «одаренный шестой ступени», тут же заткнулся и побежал докладывать. К счастью, друг Приота уже успел сообщить обо мне своему племяннику, и когда только успел. Так что долго ждать не пришлось, и вскоре меня и Рахиру уже подвели к дверям какого-то кабинета. Шиита и остальным на этот раз тоже пришлось остаться меня ждать, но не думаю, что они были против. Мы вошли, за нами закрыли двери. В кабинете нас ждали трое. За рабочим столом сидел довольно молодой на вид, может быть лет 35 от силы, мужчина. Высокий, подтянутый, светловолосый, он с первого же взгляда располагал к себе, и я ни капли не сомневался, что это и был тот самый племянник. Звали его Уфкаршириат. Двое других мне были неизвестны. Женщина лет 50 с побритым налысо бугристым черепом, сидела на угловом диване почему-то в полном стальном доспехе и изучала перчатку своей брони, показательно нас не замечая. Третьим был мужчина уже скорее пожилого возраста, лет за 60. Черноволосый, худой и с колючим, неприятным взглядом, тут же вцепившимся в меня, будто он хотел прожечь во мне дыру. Понятно, что по отношению к неизвестному персонажу будет неизбежен скепсис, но это выходило за все границы. Я уже хотел спросить что-то в духе. У меня что-то на лице, но не успел. Вдруг, вздрогнув от ощущения стремительно приближающейся смерти, на чистых рефлексах припал к полу. В следующее мгновение воздух в том месте, где только что была моя голова, пронзила чернильно-черная, сотканная из магии стрела. Переговоры с фракцией второго стража как-то с самого начала не задались. Глава 23. Окажись я на долю секунды медленнее, или мой, вполне вероятно в буквальном смысле звериный инстинкт чуть менее остер, я бы 100% лишился половины головы. Мощь, скрытую в пролетевшем надо мной теневом клинке, я почувствовал всем своим телом. И это было совсем не то, что могла бы выдержать моя плоть или даже укрепленный даром одного из пяти великих череп. Стихийную магию шестой ступени принимать на голое тело мне пока что было рано. Однако, раз уж я увернулся от первой атаки, то просто не мог позволить противнику совершить вторую. Как стоял, из полуприседа, я рванулся вперед, на черноволосого мужчину, который атаковал меня теневым клинком. Он уже вскидывал руку, видимо для очередного магического удара, но в небольшом кабинете я определенно был быстрее, чем стихийный маг. Тем не менее, достать покусившегося на мою жизнь мага мне не удалось. Уфкар, только что сидевший за столом, будто бы растворился в воздухе, материализовавшись уже между мной и черноволосым. Стоп! От его голоса, мощного и резкого, полного разрушительной энергии, завибрировали окна, а Рахира, самая слабая в комнате, схватилась руками за уши от боли. Я выпрямился и, обернувшись, глянул на идеально ровную круглую дыру в двери. За покушение на мою жизнь самым щадящим наказанием было бы лишение пары конечностей, и в другой ситуации я бы не успокоился, пока не добился бы этого. Но сейчас я был гостем, и это мне нужна была поддержка Уфкара. Так что, если проблема будет решена лично генералом, то я буду только рад отступить. Тем более, что Уфкар явно не был категорично на стороне черноволосого. «Лард, не объяснишь мне, что происходит?» Уже куда более спокойным, но все еще полным стали голосом поинтересовался он. «Это был приказ моего бога», ничуть не смутившись, пожал плечами черноволосый. «Варнак приказал тебе убить этого человека?» «Да, как только он вошел в комнату». «Но почему, как ты понимаешь, я не спрашивал», огрызнулся Лард. «В любом случае, остановись. Я не дам тебе убить моего гостя у меня на глазах. Приказ приказом, но ты и мне подчиняешься тоже». «Так точно, генерал», отдал честь черноволосый, бросив на меня презрительный взгляд, смысл которого был понятен и без слов. «Скажи спасибо, что он меня остановил». Я лишь хмыкнул. Если бы Уфкар не остановил меня, то через долю секунды кишки Ларта уже были бы намотаны мне на пальцы. «Ты можешь сказать, почему бог-покровитель Ларта приказал ему тебя убить?» Уфкар повернулся ко мне. «Не могу, я только вчера вечером прибыл в форпост. Никого тут не знаю и даже имена Ларт и Варнак слышу. Я хотел сказать, впервые, но тут меня осенило. Твой бог, Варнак, каким даром он обладает?» Спросил я отвернувшегося к окну и якобы потерявшего ко мне интерес Ларта. «Что-то связанное с тьмой или тенями?» «Да», нехотя повернувшись, кивнул тот. «А ты знаешь бога с даром тьмы по имени Дарнак?» Мужчина вздрогнул. «Он, сын Варнака. Мне захотелось пробить себе лицо ладонью. Дожили. Это что за казанастра? Мне теперь будут мстить не только люди, которым я перешел дорогу, и покровительствующие им Майгу, но и родственники этих Майгу. И ладно бы я понял, если бы это был батя Вирга или Самдаля. Им действительно было за что меня ненавидеть. Разрушил кланы их деток, такой раз такой нехороший. Но у клана Дарнак я одного только шиита экспроприировал, к тому же на им же поставленных условиях, ну и еще ассасинша их сердце выжрал. Это что за несоразмерные преступлению наказания? Все равно как если бы мужик отправил за тобой киллера, потому что ты отобрал у его сына игрушку, к тому же не самую дорогую и качественную. Все понимаю, родительская забота и все дела, но они ведь чертовы боги. Должны же быть какие-то понятия о соразмерности или по крайней мере о чести. Бежать жаловаться папочке? Серьезно, Дарнак, серьезно, даже на этого Ларта уже как-то злиться перехотелось. Что ты такого сделал? Осознав, что я понял, в чем дело, спросил меня Уфкар. Там в прихожей парень сидит, вздохнул я, потирая пальцами виски. Он, герой, которого после призыва купил клан Дарнак, а я похитил его у них. Сильный герой, вторая ступень. Уфкар тяжело вздохнул вслед за мной, тоже прочувствовав весь абсурд ситуации. Уважаемый Варнак, повернулся он к Ларту, тут же вставшему по стойке смирно, видимо, чтобы его богу было комфортнее смотреть и слушать обращение. Можем ли мы как-то замять этот вопрос? Компенсация вам или вашему сыну, другой герой, ресурсы, оружие. Что-то из этого может удовлетворить вас и унять ваш гнев. Я понимаю вину этого человека перед вами, но также прошу о снисхождении. Вы сами видели, насколько он силен, он может стать большой помощью как мне, так и вашим последователям в этом форпосте, Ларту в том числе. Интересно, я уже давно знал, что Майгу могут видеть и слышать глазами и ушами тех, с кем они поделились даром, но идея обратиться напрямую к тому же Дарнаку через Шиита у меня никогда не возникала, скорее всего потому, что сейчас, первый раз, когда я стал свидетелем прямого обращения Майгу к своему последователю. Было ли это связано с тем, что силы Лартаи, скорее всего, его бога, были куда выше, чем у всех, с кем я сталкивался в Пхалсе, или причина была в том, что Ларт был для Варнака каким-то особенным последователем, а может банально в том, что все предыдущие боги были просто слишком ленивы, или же я недооценил то, насколько Варнак разозлился из-за нанесенного его сыночку оскорбления, а может я не понравился лично Ларту и он просто блефовал, вариантов была масса, и любой из них в целом был равновероятен, сколько бы я ни ломал голову, вряд ли смог бы решить, какой из них кажется мне предпочтительным, так или иначе, спустя всего секунд 10 Ларт уже передал ответ Варнака, бог Варнак говорит, что он должен умереть, если не здесь и сейчас, то потом, никаких компромиссов, благодарю уважаемого Варнака за его ответ, кивнул Уфкар, после чего повернулся снова ко мне, к сожалению, я не смогу тебе помочь, как бы я ни уважал дядю и как бы мне не хотелось заполучить тебя для второго стража, увидев твои возможности, ты один не стоишь всех членов клана Варнак, мне жаль, я невесело усмехнулся, путь к приобретению влияния, союзников и относительной безопасности был неожиданно перекрыт из-за того, что когда-то на арене Урматы я принял вызов на бой от одного анимешника, что же, бывает, хорошо уже то, что Варнак не сказал Ларту ничего о моей не совсем человеческой природе, кстати интересно, почему, если он так хотел моей смерти, то можно было просто выложить все своему последователю, чтобы тот рассказал Луфкару, не думаю, что после такого меня бы просто отпустили. Похоже, в этом мире были и еще какие-то законы и ограничения для высших сущностей, о которых я пока что не знал. Я понимаю, не надо извинений. Спасибо, что согласился принять меня. А ты, я посмотрел на Ларта, если решишь все-таки исполнить приказ своего бога, знай, что в следующий раз спасти тебя будет некому. Еще посмотрим, кого надо будет спасать, огрызнулся тот, но был тут же остановлен Уфкаром. Никто никого не отправится убивать. Я уважаю тебя и твоего бога, но пока мы в форпосте, я, твой генерал. Если узнаю, что ты нарушил приказ, ты будешь сурово наказан. А если ты или кто-то из твоих подчиненных действительно умрет, пытаясь убить Тима, то компенсацию за потерю боевой мощи я спрошу напрямую с клана Варнак. Понял меня? Так точно, скрипнув зубами, кивнул Ларт. Тим, я надеюсь, что ты не станешь ничего предпринимать первым, обернулся ко мне Уфкар, протягивая руку. Из уважения к тебе не стану, тоже кивнул я, с удовольствием отвечая на рукопожатие. То, что присоединиться к фракции второго стража мне не удалось, нисколько не было виной Уфкара, да и сам он был максимально мне симпатичен. Рад это слышать, улыбнулся молодой человек. Позволь дать тебе совет. Дядя сказал мне, что у тебя возникли проблемы с Зеридадом, так что фракция третьего стража для тебя, с большой вероятностью, закрыта. К нам, к сожалению, тоже. Если хочешь относительно мирной жизни в 17-м форпосте, то у тебя только один выход. Я сразу понял, куда он клонит. Первый страж, да, эти фанатики не вмешиваются во внутреннюю политику, даже почти не бывают в форпосте, вечно пропадая на боевых вылазках. Фактического влияния Золотой Ястреб, считай, не имеет никакого, да и по численности это самая маленькая фракция. Но при этом они же и сильнейшие, и своих в обиду никому не дают. Вот только вступить к ним далеко не так просто, как в трехглавого змея. Чужие рекомендации для них – пустой звук, уважают только силу и готовность истреблять чудовищ в неограниченных масштабах. Так что единственный вариант вступить к ним – в сражении с монстрами, я даже не спрашивал, скорее констатировал факт. Да, узнай, куда они отправляются на боевую операцию, отправляйся за ними и постарайся себя проявить. Не знаю, что и как у тебя получится или не получится, но этот совет – максимум, на что я способен. Спасибо и за него, улыбнулся я. Если что, можешь рассчитывать на ответную услугу. Но, пока я не ушел, можно еще вопрос? Давай. Я понял, что в форпосте реальная власть у стражей и их фракций. Но разве нет фракции, относящейся, пусть номинально, к распределительному центру и ее главе? Сарзак, Уфкар хмыкнул. Во многих других форпостах все действительно было бы так, как ты сказал. Главам распределительных центров самим Большим Советом запрещается формировать какие-либо военные объединения, основывать фракции и даже владеть недвижимостью. Но это все лишь официальные запреты. На деле большинство из них пользуются своим положением, используя его для того, чтобы за время службы нажить целые состояния. Но Сарзак не такой, он куда хуже. В моем мозгу, уже нарисовавшим портрет эдакого идеалиста, неподкупного и максимально честного рыцаря без страха и упрека, на секунду вспыхнул синий экран смерти. Что-то я не понял. Уфкар довольно рассмеялся. У Сарзака нет своей фракции, нет чего-то, что можно было бы использовать, чтобы надавить на него, ради чего он пойдет у другого на поводу. Он неподкупен и равно строг со всеми. Его невозможно склонить на чью-либо сторону, как невозможно и настроить его против кого-то. Но этим он и страшен. Этот старик, паук, удобно усевшийся в центре паутины и дергающий за сотни ниточек, чтобы привести все к тому исходу, который будет ему нужен. Пока что его главной целью является истребление монстров. И это замечательно, потому как мы все тут, по сути, ради одного и того же. Но если вдруг однажды Сарзаку взбредет в голову, не знаю, взбунтоваться против Большого Союза, я уверен, он сделает так, что мы все пойдем за ним, так или иначе. Ты с ним встречался? Да, после того, как откусил Зеридаду руку. Чего? Настала очередь Уфкара ловить непонимание. Он аж слюной поперхнулся, закашлившись, выпучив глаза, а через секунду параллельно расхохотавшись, из-за чего кашель стал еще жестче, уйдя куда-то к легким. Успокоиться он смог только секунд через 30. Взял из рук неожиданно резво подскочившей к нему женщины в доспехах стакан воды, сделал глоток, отдышался. Да, теперь мне втройне жаль, что Варнак настолько непреклонен. Серьезно, руку, кисть, я продемонстрировал примерное место откуса. Думаю, золотому ястребу ты подойдешь куда больше, чем нам, еще раз хмыкнул Уфкар. Там таких безумцев тоже немало. В любом случае, возвращаясь к Сарзаку, у тебя явно сложилось положительное впечатление от него. Но, будь уверен, только потому, что ему так захотелось. Я, когда только прибыл в форпост 7 лет назад, тоже так обманулся при первой встрече. Осознание правды оказалось крайне неприятным. Так что предупрежу тебя заранее. Из-за того, что он отнесся к тебе хорошо в первый раз, не жди того же во второй. Если ему так будет нужно, он превратит твою жизнь в ад без секунды раздумий. Я запомню. Хорошо. Если у тебя больше нет вопросов, то на этом мы закончим. Мне нужно договориться по поводу ремонта двери. На последних словах его тон изменился на недовольный и Уфкар глянул на Ларта из-под лобья. «Прошу прощения», — вздохнул тот, — «вычту из твоего жалования. Все, идите. Желаю тебе успеха, Тим. И вам, Рахира, хотя нам совсем не удалось пообщаться, я тоже желаю всего наилучшего и долгих лет жизни». Ларт поклонился и, взяв трехметровую воительницу за руку, галантно поцеловал ладошку. Со стороны это выглядело максимально комично, но Рахира все равно явно смутилась. А я поймал себя на том, что мне такой поступок Уфкара был не слишком приятен. Самому себе врать было последним делом, и я, мысленно еще раз пробив лицо ладонью, все-таки признал, что это была ревность. Несмотря даже на то, что я старательно отвергал ее из раза в раз, в итоге, похоже, все-таки не смог подсознательно к девушке не привязаться. Что же ты будешь делать? Еще раз попрощавшись с Уфкаром, Ларт и женщина в доспехах, вернувшаяся к индифферентному сидению на диване, даже не попытались сделать вид, что им было приятно нас видеть. Мы вернулись в приемную штаб-квартиры. Все в порядке? Поинтересовалась Лой еще до того, как я успел открыть рот. Я почувствовала что-то странно огромное. Чего? Огромное? Да, огромное и темное. Похожее как в катакомбах, когда вы пошли грабить главный храм, но не совсем, и все-таки слабее. Но все равно очень страшно. А почему ты тогда ничего не сказала? Ну вы же не спрашивали, вполне резонно ответила Лой. Я, честно, даже забыл, что хотел сказать. Долго думать по поводу того, что именно ощутила девочка, было не нужно. Она ощутила явление Варнака, вернее переданное им Ларту сообщение. Получается, она не только поглотителя во мне могла чуять, кто же она такая в итоге. Надо будет обязательно рассказать об этом Тириану. Ладно, это потом. С нами все в порядке, но переговоры провалились. Во фракцию второго стража нас не примут. Почему? Что случилось? Шита, больше всех переживавший из-за того, что на нас в любой момент могла объявить охоту огромная фракция со множеством крайне сильных магов, от такой новости побледнел как полотно. Потому что твой бог, Ябеда, недовольно буркнул я. Винить япончика я, разумеется, ни в чем не собирался. Но в ближайшие пару дней я точно не смогу при виде него не раздражаться. Просто потому, что произошедшее было слишком тупо, чтобы принять это как взрослый человек и просто двигаться дальше. Мы вышли из штаб-квартиры и прямым путем направились в распределительный центр. Мне нужно было узнать, где находятся маги фракции первого стража, а еще попытаться договориться на время заныкать куда-нибудь Шита и Смуилой. Взять их с собой я, очевидно, не мог, и также не мог оставить их где-нибудь в гостинице. Ночное проникновение Фисака очень наглядно продемонстрировало, что такие места максимально ненадежны. Тем более, что уйти мне предстояло минимум на несколько дней. К счастью, в распределительном центре действительно можно было купить комнаты. Стоило это почти в 10 раз дороже, чем в гостинице, но мне было плевать. Деньги ведь для того и были созданы, чтобы их тратить. А если я не смогу присоединиться к фракции первого стража, то, с большой вероятностью, придется валить из форпоста. И дело было даже не в шитой девочках. Убить их фракции третьего стража, разумеется, будет куда проще, чем меня. Но и насчет себя у меня не было иллюзий. В настоящем бою с применением оружия я бы даже Зеридада вряд ли одолел, а у третьего стража в подчинении было больше 20 генералов, из которых он вряд ли был самым сильным. Так что денег на более надежное жилище мне было не жалко. Я был готов заплатить и больше, на самом деле, был готов даже договариваться о каких-то особых условиях, если бы в распределительном центре не оказалось возможностей проживания. К счастью, в огромном здании нашлись места и для нескольких жилых помещений, и с этим не возникло никаких проблем. Чего не скажешь об информации по боевым операциям фракции первого стража. Эти данные были конфиденциальны и выдавать их мне наотрез отказывались. В принципе, логично. Мало ли для каких целей я эту информацию намеревался использовать. На месте работников центра я бы себе тоже ничего не рассказал, однако уходить с пустыми руками было нельзя, так что, вопреки предостережению Уфкара, я прибег к козырной карте, попросил сообщить главе центра Сарзаку о себе и о том, что мне требуется. Даже если старик был стервецом и манипулятором, в данный момент я не мог привередничать. Ответ пришел уже через 20 минут. Работница принесла мне запечатанный конверт, дополнив его словами. Господин глава велел передать, что ваш ему долг стремительно растет. Ох, ладно, будем решать проблемы по мере поступления. Чтобы отдать Сарзаку долг, мне нужно было выжить и заиметь влияние. Для этого мне нужна была фракция первого стража, а для этого нужны были эти документы. Взяв конверт, я сломал печать, достал бумагу и быстро проглядел глазами строки. Ну, что, погнали. Глава 24. География окрестностей 17-го форпоста была довольно проста. Где-то в 150 километрах к югу пролегал кряж 5 великих, за которым начинались земли восточного соседа Тхалсы. На северо-востоке и востоке раскинулась огромная непроходимая чаща, принадлежавшая Фирстерну, питомицу которого мне нужно было прикончить. Узкая, шириной от силы в 20 километров, полоска покрытых лугами холмов разделяла горы и чащобу вдоль всей их протяженности. По этой условно-нейтральной территории люди наладили сообщение между 17-м и 23-м форпостами. На севере где-то через 500 километров начинались границы королевства трех праведных, члена Большого Союза. Королевство и непроходимую чащу разделяло полноводное, судя по карте кое-где шириной в несколько километров, черепашья река, обиталище еще одного могучего Майгу. А на запад от форпоста на протяжении сотен и сотен километров расползались, собственно, дикие земли, в наиболее классическом понимании, территории, не находящиеся под контролем какого-либо бога, больше всего похожие на обычные земные леса или какие-нибудь джунгли. Ну, с той только разницей, что там можно было встретить клещей размером с мышь, мышей размером с волка и волков размером с промышленный экскаватор. Наиболее опасными зонами считались, очевидно, кряж 5 великих, непроходимая чаща и черепашья река. Обитающие там монстры не только находились под покровительством великих Майгу, но и из-за божественных аур развивались куда быстрее своих сородичей на ничейных территориях. а потому они были распределены между сильнейшими фракциями форпоста. Силы остальных восьми стражей занимались менее опасными, но куда более обширными землями на западе. Фракции третьего стража, Лунный Волк, была поручена непроходимая чаща. Трехглавый змей второго стража отвечал за Черепашью реку. Ну а Золотой Ястреб, силы первого стража, были ответственны за систематическое снижение популяции обитателей Кряжа Пяти Великих. Так что в каком-то смысле мне повезло. К форпосту караван Харида шел вдоль гор, и у меня было достаточно времени, чтобы освоиться там. Не скажу, разумеется, что я стал профессиональным альпинистом или кем-то подобным, но как минимум научился почти не поскальзываться на зачастую неустойчивых горных склонах, а камень скал был куда удобнее для моего внушительного веса, чем мягкая лесная земля или речной берег. Согласно полученным от Сарзака документам, силы фракции первого стража в данный момент выполняли три боевых миссии. Первая — по устранению расплодившейся популяции летучих псов, тоже, что летучая мышь, но размером с альбатроса. Здоровенные твари, которых меньше чем за три месяца неожиданно стало уже несколько тысяч штук, выжрали почти всю живность в окрестностях своей пещеры и в ближайшем будущем могли стать угрозой для мирных стран по ту сторону Кряжа. Вторая заключалась в убийстве двуглавого волка Нейрагу, такой же твари, как та, которую я когда-то прикончил, но уже вступивший на путь к обретению собственного дара и силы, эквивалентной минимум человеческой пиковой шестой ступени, а то и выше. Нейрагу, еще одно новое слово в моем словаре, обозначало как раз таких личинок Майгу. Мать Руби, способная управлять льдом, тоже была Нейрагу. Но ни одна, ни вторая боевых операций мне не подходили. Логово летучих псов было слишком далеко, почти 1500 километров от форпоста, дальше, чем переход через Кряж в районе оплота. Даже если бы я бежал на полной скорости, на все про все потребовалось бы не меньше недели. Я не мог так долго ждать. Двуглавый волк, с другой стороны, обитал совсем недалеко, всего 300 километров от форпоста. Однако в бою с одной очень мощной тварью было довольно сложно как-то достойно себя проявить. Я был намного слабее Нейрагу, и в сражении в лучшем случае оказался бы на втором плане в числе массовки. А для того, чтобы меня приняли в Золотой Ястреб, нужно было не просто потолкаться в толпе. Оставался последний вариант. Место проведения операции было дальше, чем обиталище Нейрагу, но все еще не слишком далеко, 550 километров. Проблема была в том, что это было задание без конкретной цели. Форпост, чтобы следить за популяциями монстров и вовремя реагировать на выскочек, рассылал во все стороны сотни разведчиков, обладавших разными типами магии сокрытия, вроде тех же теневых магов Варнака. И в районе, куда отправились боевые силы Золотого Ястреба, за последние три недели бесследно пропало аж 5 разведчиков. Что там происходило и с кем конкретно придется иметь дело, никто не знал. Это могло оказаться что-то относительно незначительное, какая-нибудь юркая маленькая ядовитая тварь, смертельно опасная для одинокого разведчика, но совершенно беззащитная против боевого отряда. А мог и еще один Нейрагу или даже новоиспеченный Майгу. В любом случае, терять еще разведчиков и так немногочисленная фракция первого стража не хотела, а чудищу, так чисто и незаметно убивающему специалистов по скрытности, позволять жить точно не стоило. И на самом деле это могло оказаться моей большой возможностью. Мои глаза, способные видеть жизнь, с большой вероятностью можно было использовать для выслеживания неведомой твари. Так что, если мне немного улыбнется удача, я смогу с первого же захода добиться желаемого. Конечно, моей сильной стороной были вовсе не навыки следопыта. Но, если меня примут в Золотого Ястреба, продемонстрировать свои боевые навыки всегда будет возможность. И то, каким именно образом и благодаря каким умениям я туда попал, уже не будет иметь особого значения. Из-за того, что угроза была неизвестна, я решил брать Ефрахира с собой не брать. Четвертые ступени были элитой в Тхалсе, но там, где мы могли наткнуться даже на монстра, сравнимого по силе богом, Граст и Банрад стали бы не намного меньшей обузой, чем Шиита Слой. Я Ерахиру не хотел поначалу брать, на самом деле, но Тириан снова отказался идти со мной, сказав, что хочет сосредоточиться на более тщательном изучении Лой с ее максимально странными возможностями. И мне нужен был как минимум кто-то, кто будет заряжать мой амулет-переводчик. Эффект этой штуки, влияющий напрямую на мой разум, накапливался. Уже сейчас, не потратив и часа времени на изучение языка Тии, Я довольно сносно понимал местных даже без него, но до грамотной речи все же еще было далеко. Без цепочки на шее я от силы мог сложить пару слов в простейшие просьбы и вопросы, а на переговорах с магами фракции первого стража мне могло понадобиться все мое и так не шибко развитое красноречие до последней капельки. По прогнозу Тириана нужно было еще месяца полтора-два, чтобы эффект амулета проник мне в мозг настолько, что можно будет снять его с шеи, а пока что стоило радоваться тому, что я оказался достаточно дальновиден и еще в столице Тхалс и заказал в кузнице новую цепочку из звеньев толщиной в мой палец и дополнительный армированный чехол для самого амулета. Во-первых, чтобы в будущих битвах на сверхчеловеческих уровнях ничего не порвалось и не сломалось, а во-вторых, чтобы замаскировать амулет-переводчик, внешний вид которого был известен довольно многим. И, кажется, это сработало, потому что с Сарзаком я разговаривал, стоя в превращенной ударами Зеридада в кожаные лохмотья рубахи, и амулет был прекрасно виден. При этом старик ничего не спросил по этому поводу. Правда, учитывая предостережение Уфкара насчет главы распределительного центра, был шанс, что Сарзак все прочухал, просто промолчал. Но тут можно было гадать долго. По крайней мере те люди, кого я якобы из любопытства спрашивал, что они думают о моем кулоне, теперь похожим на висящие у меня на шее крупные карманные часы, ни разу не вспомнили об амулете-переводчике. Рубия, после нескольких минут метаний, все-таки решил взять с собой. Если лисичка останется со мной, то шансы на появление разного рода преступных элементов, нацеленных на оставшихся в форпосте ребят, уменьшатся в разы. Месть местью, а без выгоды что-то делать очень мало кто соглашается. К тому же, в отличие от Шиита или Лой, Рубия мог спрятать за пазуху, на голову себе посадить или в принципе выпустить на какое-то время в дикую местность, где она была бы куда незаметнее людей. Так что в итоге вдогонку боевому отряду Золотого Ястреба мы отправились втроем, что я, что Рахира, были куда быстрее и выносливее любых лошадей. Так что, выдвинувшись в районе 12 часов дня, 4,5 сотни километров мы пробежали еще до заката, оказавшись у подножия кряжа. Однако дальше так же быстро двигаться уже было невозможно. Во-первых, банально из-за рельефа местности. А во-вторых, потому что на карте, приложенной к данным по операции, примерная зона поиска неизвестной угрозы составляла почти 4 сотни квадратных километров. Найти на такой территории боевой отряд в 50 человек было, конечно, не прямо очень сложно, но порыскать нам все-таки неизбежно пришлось бы. К тому же еще стоило сохранять бдительность, чтобы самим раньше бойцов первого стража не наткнуться на непонятную тварь. Рахира даже предложила переждать ночь, не входя в горы, чтобы начать поиски засветло. Все-таки ее глаза, в отличие от моих, в темноте видели ничуть не лучше, чем у обычного человека. Однако, немного подумав и посмотрев на безоблачное небо и почти полную луну над головой, я решил не ждать. Такого уровня освещения воительницы должно было с лихвой хватить, чтобы не оступиться и не упасть. Для того, чтобы следовать за мной, для которого ночь совсем не была препятствием, это было достаточно. Тем более, что теперь никуда бежать я не собирался. Углубившись в лабиринт горных склонов, ущелья и долин, мы еще часа через три добрались до окраины области, где пропадали разведчики. Правда, это только если я правильно читал не слишком качественно нарисованную карту, но тут уже особых вариантов не было. Либо такая карта, либо вообще никакой. Дальше быстрый походный шаг мы сменили на осторожную неторопливую поступь. Мне было совершенно не нужно, чтобы мы случайно выскочили на людей первого стража и оказались приняты за врагов. В медленном продвижении по горным извивам прошел еще час. Я сосредоточенно всматривался вперед, пытаясь углядеть вдалеке отсветы костра или увидеть силуэты человеческих аур. Рахира просто молча шла следом, держа оружие наготове, не отвлекая меня даже самыми очевидными и напрашивающимися вопросами. И ее голос я услышал лишь после того, как в голову воительницы пришла мысль, не поделиться которой со мной было уже банально опасно. «Тим», — тихий шепот Рахиры вырвал меня из концентрации, — «тебе не кажется, что здесь слишком спокойно?» Я вздрогнул. Профессиональным следопытом я действительно не был, и отсутствие вокруг нас монстров мой мозг воспринимал скорее как успех и удачу, а не как тревожный знак. Но Рахира была права. Пока мы мчались к горам, нам на пути почти не встречались монстры, готовые гнаться за несущимися на 70-80 километрах в час людьми. Однако после того, как мы вошли в кряж и замедлились, разные твари наскакивали на нас из темноты каждые минут 5-7, Плюс-минус. В основном это была всякая шушера. Сильнейший попавшийся на пути монстр был на уровне четвертой ступени, и мне было совершенно несложно тихо и быстро сломать ему хребет. Так что всякие вторые и третьи ступени были скорее надоедливыми комарами, а не угрозой. Но после того, как мы вошли в помеченную на карте желтым зону, или даже минут за 20 до этого, нам не встретилось ни одной твари. Это не могло быть простым совпадением. Я еще раз внимательно огляделся по сторонам, ища уже не только человеческие ауры, а в принципе энергию жизни. Таковая имелась, горы вокруг не были мертвы. Трава, какие-то кустики, пара невысоких деревьев, видневшихся в долине дальше по курсу. Фауна тоже присутствовала. Насекомые, червяки, мелкие птички. Под землей неподалеку засек крота, а на склоне горы неподалеку мелькнули силуэты горной козы с козленком. Но, куда бы я ни смотрел и как бы ни вглядывался, ни вслушивался, ни внюхивался, я не мог ощутить вокруг нас ни одного существа с силой хотя бы уровня первой ступени. После такой находки идти дальше уже, разумеется, было не лучшей идеей. Остановились, сели, и я рассказал Рахире результаты своего исследования. «Что думаешь?» – воительница задумалась. «Я знаю, что, если монстр обладает достаточно большой силой и вместе с тем крайне агрессивен, то его аура может пропитываться этой агрессией, что заставляет более слабых монстров спасаться от него бегством. При этом это не прямое воздействие энергии, и ее невозможно ощутить человеку, монстры чувствуют это своими звериными инстинктами. Но в таких случаях первыми от угрозы всегда бежали как раз обычные звери, не обладающие энергией. Ты же говоришь, что все они совершенно спокойно живут, а нет именно чудовищ. О таком я не слышала». «Хорошо», — кивнул я. «Отбрасываем версию того, что неведомая тварь распугивает живность вокруг себя самим своим присутствием. Что остается?» «Вариант первый. Вмешательство пяти великих. Они по каким-то своим причинам могут приказать всем монстрам свалить. Это возможно. Это вы сделали?» «На всякий случай», — спросил я, стянув рукав с левой руки и уставившись на родимые пятна. Ответа не последовало, впрочем, как и ожидалось. Когда им это не было нужно, пятеро великих даже пальцем о палец бить не собирались. «Ладно, допустим, это максимально не нравится, но запомним этот вариант. Вариант второй. Тварь, которая тут обитает, сознательно прогнала всех монстров. Когда я сражался с матерью Руби, она одним своим присутствием смогла частично перебить приказ Майгу. Тогда это должен быть Нейрагу, и довольно сильный, чтобы охватить своей аурой десяток километров во все стороны. Это неприятно, но все-таки лучше, чем вмешательство пятерки. Что еще? Ты серьезно не можешь придумать еще одной возможности?» Подняв бровь, поинтересовалась Рахира. «В смысле, ты, кто становится сильнее, пожирая своих врагов? Как по мне, самым простым и логичным вариантом является то, что эта тварь попросту съела всех монстров в округе, а остальные разбежались в страхе, а обычные животные его просто не интересуют, потому как в них нет энергии, а значит и пользы». Я тяжело вздохнул. «Мне определенно нужен отпуск». Рахира была максимально права. Я начал рассуждать о пятерке великих, не вспомнив первым делом об одном из главных желаний всего живого – есть. Конечно, не факт, что эта версия окажется правильной, но шансы на это были куда выше, чем у придуманных мной теорий. «Проблема в том», – тяжелым тоном произнесла Рахира, – «что обычно монстры, даже самые огромные, не едят столько, иначе мир бы давно был бы ими съеден. Энергия внутри них работает как магнит, притягивая частички энергии из окружающего пространства. Чем они сильнее, тем быстрее собирают энергию и меньше нуждаются в пище. Хищный монстр уровня человеческой 5-6 ступени может довольствоваться 1-2 крупными жертвами в год. А Нейрагу, открывшим в себе зачатки дара, уже и вовсе не нужно питаться, чтобы выживать, и только после серьезных боев и траты кучи энергии они отправляются на охоту. Твари, достаточно сильной, чтобы сожрать всех монстров в радиусе десятка километров, это по определению уже не нужно. Более того, лишняя энергия из добычи, не успевшая перевариться и усвоиться, даже может стать для них ядом. То есть мы имеем дело с парадоксом, подвел я итог ее объяснению. Замечательно. Хотя, у меня в голове вдруг будто сложился сложный пазл. Пара отца и сына Майгу, Варнак и Дарнак. Проклятые зомби в катакомбах под оплотом. Пятеро великих и их дары. И, наконец, парадокс, озвученный Рахирой. Чудовище с недостаточной силой не смогло бы убить всех монстров в округе, а получив нужную силу, уже не стала бы этого делать. Губы сами собой растянулись в довольной ухмылке. Все-таки я еще не совсем отупел. Глава 25. Дальше продвигались, уже особо не скрываясь. Встретить какого-нибудь монстра не грозило. Сильнейшая местная тварь была по совместительству еще и единственной. А в такой тишине без единой мощной ауры на километры вокруг почувствовать боевой отряд в 50 человек я смог бы задолго до того, как они засекли бы меня. Главное было не попасться обжоре, схомячившему всю живность в округе. Но тут, как бы, от нас мало что зависело. Если пока неведомая тварь захочет найти нас, она найдет. Тут, к сожалению, не могло быть никаких сомнений. Тихориться особого смысла не было, так что мы перешли с осторожного шага на размеренную трусцу, и меньше чем через 2 часа планомерного прочесывания горного рельефа я услышал издалека отголоски жизненных аур. Звучало это как низкочастотный гул, что-то среднее между шумом моря в большой раковине и звуком разгоняющихся самолетных двигателей. И чем сильнее была энергия, тем громче гул в моих ушах. Когда на арене в распределительном центре появился Сарзак, мне на секунду показалось, будто ракета взлетает в паре метров от меня. К счастью, как и с глазами, мой мозг мог отделить его от простых звуков окружающего мира. Я довольно быстро, еще в Тхалсе, научился не обращать внимания на этот гул, ведь видеть ауры глазами было куда понятнее и удобнее, а этот шум только отвлекал и путал, ведь шел со всех сторон. Однако в таких ситуациях, как сейчас, это было максимально полезно. Мы были от людей первого стража настолько далеко, что даже с учетом горного эха обычным слухом невозможно было уловить хотя бы минимальных намеков их существования. Но гул их мощных аур, тем более в почти полной тишине без единого монстра в округе, донесся до меня километра за 3-4. А за пару километров до лагеря Золотого Ястреба, они, судя по неподвижности аур, в отличие от нас, ночью все-таки предпочли отдыхать, я и запах энергии начал чуять. Запах крови и сырого мяса, многим людям не слишком приятный, а у меня вызывавшее непроизвольное слюноотделение. Опять же, хорошо, что это был все-таки не настоящий запах, и его можно было довольно просто игнорировать. Иначе в форпосте я бы за пару часов сдох, захлебнувшись слюнями от десятков и сотен окружавших меня вкуснейших ароматов. Ближе к лагерю боевого отряда решили не подходить. Засечь какие-то перемещения и активности я легко смогу и отсюда, а если приблизиться, был шанс, что найдут уже нас. Объяснять, кто мы такие и что нам надо посреди кряжа 5 великих посреди ночи на территории, где пропало уже 5 разведчиков, 50 боевым магам мне не улыбалось. Немного поплутав, нашли неглубокую пещеру, кажется, бывшее обиталище какого-то монстра с незавидной участью, и разбили уже свой лагерь в ней. Вход за нами я завалил крупным куском скалы, не герметично, чтобы слышать окружение, но достаточно плотно, чтобы даже максимально тощему и гибкому человеку стало невозможно протиснуться. Мы собирались развести костер, и не стоило лишний раз привлекать внимание к своему убежищу. Насобирали сухого кустарника, веток и вырвали с корнем засохшее дерево, которое за неимением топора просто разорвали на бревнышки. Урахиры – профессиональные наемницы, и потому куда более умелые во всех этих походных штуках. В рюкзаке нашлось и огниво, и труд. Уже спустя 10 минут сидели друг напротив друга перед небольшим костерком, а еще через 15 на нем в небольшом котелке на походной треноге уже побулькивал травяной вар. Еды мы с собой не брали, рассчитывая обернуться за пару дней максимум и в случае чего питаться пойманной живностью. Но вот о напитке Рахира все-таки позаботилась. Взяла с собой и бурдюк с водой, и засушенные листочки-стебелечки в специальной металлической коробочке. Мне, чтобы нормально почувствовать вкус, пришлось заваривать почти что чефир. Рецепторы поглотителя явно не были рассчитаны на траву. Но, тем не менее, получилось довольно вкусно. В почти замкнутом небольшом пространстве костер быстро прогрел воздух и, приняв удобную полулежачую позу и попивая дымящийся взвар, я основательно разомлел. «Расскажи мне про лес слез». Сёрбнув чуть-чуть взвара, я, кажется, впервые с нашего знакомства задал Рахире вопрос не по делу. Дважды ее просить не пришлось. Лес слез, старое название, начала она, тоже хлебнув из своей кружки. Несколько сотен лет назад, когда мой клан еще не получил покровительства, люди жили неподалеку, потому что только в том районе была достаточно плодородная для земледелия почва. Но даже так этого едва хватало для выживания, и некоторые ходил в лес на охоту, либо за ягодами, грибами и орехами. Каждый десятый ушедший не возвращался обратно. Их съедали монстры, к счастью, не выходившие за пределы леса. Поэтому его и называли лесом слез, в честь всех, кто там погиб. Но потом обитавший в том лесу бог, Йергал, сжалился над людьми и стал их покровителем. Клан Йергал стал сильнее и в итоге завоевал лес слез, став в нем хозяином. Но название оставили, как память о тех временах, когда у нас не было дара, чтобы новые поколения не забывали о том, что для нас сделал Йергал. Поучительная история, действительно, кивнул я. А скажи, все в твоем клане такие же прямолинейные и упертые, как ты? Не все, но многие. Прежде всего мы почитаем силу, а умение говорить то, что думаешь, это проявление большой силы. Так что нас учат этому с детства. Что-то не нравится, скажи об этом. Что-то нравится, тем более скажи. А потом имей мужество и силы справиться с последствиями своей правды. Хороший подход. Вообще да, хмыкнула девушка, но я, наверное, всегда воспринимала эти слова слишком буквально. Не раз говорила в том числе родителям и инструкторам, что мне не нравятся слишком суровые тренировки или то, что они не позволяют мне делать то, что хочу. И так как силы у меня тогда было немного, прилетало мне знатно каждый раз. Я улыбнулся. Могу представить, сам с тренером столько раз закусывался, хотя и понимал, что на самом деле вполне могу сделать то, что он просит. И ведь все равно делал в итоге, и часто даже больше, чем он требовал. Да-да-да, подхватила Рахира. На 15-м кругу пробежки из 20 валишься от усталости и срываешься, говоришь, что больше ни шагу не сделаешь, пусть хоть убивают, а в итоге пробегаешь 20-й, и 21-й, и 22-й. Так все и было. Бежишь уже из какого-то извращенного чувства противоречия. Думаешь, вот рухну в обморок от истощения, тогда поймут, что тебе действительно не вмоготу, а обморока все нет и нет. И ведь инструктор каждый раз каким-то образом знал, сколько ты сможешь пробежать, пока не достигнешь предела. Я, даже когда стала сильнее человека, который меня учил, так и не смогла понять, как ему это удавалось. Опыт, пожал я плечами, только и всего. Мы с тобой научились чувствовать свои тела, чтобы понимать, сколько еще подходов можно выполнить. А тренер за годы практики научился чувствовать других. Не, это понятно все, отмахнулась Рахира. Но как именно, я все равно не понимаю. Пока сама не поучишь других кучу лет, не поймешь. Это да, мы замолчали на несколько секунд, обдумывая эту максимально очевидную, но при этом даже немного по-тупому глубокую мысль. А ты, Тим, что? Расскажи о мире, где родился и вырос. Рахире я многое о себе рассказал. Она знала о том, что я могу получать силу тех, кого сожру. И не только силы монстров, но и людей, и даже отчасти богов. Очевидно знала, что я не говорю на общем языке, ведь именно она должна была зарядить мой кулон, если мы проторчим тут дольше положенного. Знала, что мы с Шиитой и Смай не просто так отправились прочь из Тхалсы, а бежали от преследования правительства. И знала, что я иномирец. Единственное, о чем я ей не рассказал, это о поглотителях. Не то, чтобы я стеснялся конкретно ее или что-то в этом роде. Я просто не хотел лишний раз вспоминать тот ад, через который мне пришлось пройти в инкубаторе, рассказывая об этом. Так что для Рахиры я был таким же, как Шиита, героем. Просто с крайне специфичной магией, все-таки позволявшей мне, в отличие от остальных, расти и становиться сильнее. Да нечего особо рассказывать, пожал я плечами. Я был обычным парнем. Единственное, очень активно занимался спортом и единоборствами на профессиональном уровне. А в остальном ничего особенного. Какую-нибудь интересную историю хочу. Наигранно гневно топнув ножкой, что, с учетом сил Рахира и размера ножки развалила едва не затушила нам костер, потребовала она. Историю, я хмыкнул. Как-то раз был на сборах. Это когда собирают много ребят с разных городов и отправляют куда-нибудь либо тренироваться, либо уже на какие-то соревнования. Поселили нас в большой гостинице за городом. Человек в общем счете около сотни, всем лет по 15-17. Была ранняя зима, не сезон для отдыха, и кроме нас в гостинице почти никого не было из постояльцев. А смотреть за нами отправили всего 5 взрослых тренеров, ну и еще десяток ребят постарше, в районе 20. Длились сборы больше 2 недель, и ничего удивительного, что к концу этого срока куча парней и девчонок уже образовали парочки и лазили друг к другу через балконы. Лазили очень активно, все-таки все спортсмены. Я жил в общей комнате с еще 3 парнями, и сложилось так, что все трое по уши втюрились в каких-то девчонок. И в последнюю ночь перед отъездом они все трое полезли к своим возлюбленным прощаться, а я остался в комнате один. А, думаю, ты понимаешь, что вот так ходить в гости было нельзя, и периодически по комнатам ходили взрослые, проверяли, чтобы все были на местах. Так что парни, чтобы не спалиться, вместо себя под одеяло напихали вещей. И вот я лежу, пытаюсь заснуть. Открывается дверь и тихо входит наш тренер. Говорит шепотом: «Спите все». Я не отвечаю, устал к концу сборов как черт, и уже просто хотелось поскорее заснуть. К тому же, если я отвечу только один, будет подозрительно. Обычно взрослые не слишком тщательно проверяли, своих дел было достаточно, и набитых одеял им было достаточно. Но в этот раз тренер, видимо, решил все-таки выложиться до конца, либо же заподозрил что-то. Подошел к первой кровати и заглянул под одеяло. Обнаружил, естественно, ничего. Начал, естественно, тихо материть пропавшего парня, после чего подошел к другой кровати, тоже пустая, к третьей, тоже никого. А я у окна спал, и от двери моя кровать была последней. И вот тренер, видимо считая, что мы вообще все свалили, уже рассвирепевший, подскакивает к моей кровати, резко сдергивает одеяло, видит меня, пугается и очень громко орет. И в этот самый момент на балкон с той стороны залезает один из моих соседей по комнате. Видит тренера, слышит его ор, тоже пугается, тоже орет, от удивления и испуга отпускает перила и падает с балкона. К концу этого рассказа я, вспоминая всю эту ситуацию в очередной раз и представляя, что творилось в тот момент в голове у Сергея Аркадьевича, уже едва мог говорить из-за сковывающих меня приступов смеха. Рахира от меня не отставала, тоже задорно хохоча во весь голос. «И что потом?» — спросила она, отсмеявшись. «Да ничего особенного, на самом деле. Парням хорошенько так прилетело по шапке, но на самом деле все ведь все понимали, так что никак всерьез не наказали. К тому же, к счастью, мы жили только на втором этаже, а под балконом был газон. Так что тот, кто выпал, отделался лишь синяками. В общем, счастливый конец. Хотя, если говорить в целом, то вроде как до меня доходили слухи, что пара девчонок после тех сборов домой вернулись уже беременными. А ты почему себе избранницу не нашел?» «Да я и не искал особо», — пожал я плечами. «Пока в этот мир не попал, я был очень низкий, меньше 1,60 м, и щуплый. К тому же на тех сборах я был еще и одним из самых младших. Так что я не видел смысла даже в попытках, сосредоточился на тренировках. А вообще у тебя там была женщина, когда тебя перенесли в Тию? Почву прощупываешь?» Усмехнулся я. «Да», ничуть не смутившись, кивнула Рахира. «Нельзя, или это секрет?» «Да какой там секрет? В своем мире встречался с тремя девушками, но ни разу дольше пары месяцев это не продлилось». «Понятно. Ты просто так рассказываешь о своем прошлом каждый раз, словно у тебя нет никаких причин возвращаться в тот мир». Я на самом деле больше к этому спросила. «А у меня действительно нет особых причин. Родители умерли, дедушка, мамин папа тоже умер, родители отца умерли еще до моего рождения. А с бабушкой, мамой мамы, хотя я и жил у них, у нас всегда были прохладные отношения. Дядь и теть нет, работы нет, особых целей нет, женщины тоже нет. Возможно, было бы и неплохо вернуться, если предоставится такая возможность. Но специально стремиться туда я точно не стану». «Понятно». Помолчали. Не знаю, чего я разоткровенничался с ней, видимо, действительно тепло снаружи и внутри, и пляшущие язычки костра сыграли свою роль. Либо же мне действительно хотелось рассказывать ей больше, чем было нужно, и в другие моменты я это просто умело подавлял. Черт знает. «А ты?» «Что я хотел спросить, Рахира уже никогда не узнает, потому что мой слух вдруг уловил низкий, постепенно нарастающий, будто звук садящегося вдалеке самолета, гул. И это было не в реальности, я слышал чужую энергию, пока еще далекую, но постепенно приближающуюся, и судя по ее мощи, обладателем этой энергии могло быть только одно существо. Вставая и надевая доспех, бросил я воительнице, тоже поднимаясь и отправляясь ко входу в пещеру. Замерев в ущелье между скалой и камнем, которым я завалил проход, я внимательно вслушался. Если я понял все правильно, то при наличии лагеря с более чем 50 бойцами хозяину горной пустоши мы с Рахирой будем неинтересны. Но высовываться наружу пока что все-таки не стоило. Прошла минута, еще одна. Надвигающийся гул в ушах уже глушил реальные звуки. Тварь была минимум на уровне Сарзака. И, как я и думал, Направлялась она к скоплению более тихих шумов, лагерю Золотого Ястреба. Немного жестоко было просто сидеть и ждать, когда монстр нападет на тех, к кому я собирался присоединиться. Но, появись я из темноты Эйзари, тревога, чудище наступает, и меня скорее изрешетили бы заклинаниями, они восприняли мои слова всерьез. К тому же мы с этими людьми не были ни друзьями. Это было действительно очень цинично, но я собирался использовать их настолько эффективно, насколько это было возможно. И тут было не до сантиментов. Еще спустя минуту ко мне подошла и аккуратно коснулась плеча, обозначая свою готовность, Рахира. А еще через 40 секунд я услышал, уже самым обычным слухом, далекий взрыв. Пора. Отвалив от входа здоровенный булыжник, я, уже наплевав на осторожность, рванул в сторону лагеря Золотого Ястреба. Рахира неслась сзади, немного отставая из-за меньшей силы и веса брони, но неплохо держа темп даже в темноте. Догонит в итоге, ничего страшного. 2 километра, отделяющие нас от бойцов первого стража, я преодолел меньше чем за минуту и, остановившись за крупным камнем, выглянул, чтобы оценить масштаб проблем. Бой был в самом разгаре. Люди активно сопротивлялись, разделившись на авангард в броне с физическими типами даров и стихийных магов, стоящих сзади. Из 50 с лишним человек 5 были на 6 ступенях, остальные – на 5. Огромная сила, способная с легкостью смести десяток таких стран, как Тхалса. Но при этом на земле уже валялось несколько тел, а из пасти монстра торчали чьи-то ноги. Таких тварей я еще никогда не встречал, хотя десятки, если не сотни раз видел их изображения. 4 мощных лапы с длиннющими когтями, длинное покрытое чешуей тело, извивающийся хвост, мощная рогатая голова, светящиеся в полутьме огромные глаза с вертикальными зрачками. Единственное, у него не было крыльев, но это не отменяло того факта, что передо мной был самый настоящий дракон. Просто замечательно. Где там моя Фусрада?